Глава 14. Ирия. 3 минуты. Он в своем уме вообще? Как в моем состоянии можно подождать 3 минуты? Я скоро буду зубами глотки рвать, лишь бы глотнуть свежей крови, а он мне 3 минуты придушило бы. Кажется, Проша реально нарывается, чтобы получить как можно больше сегодня. Ну а как иначе объяснить, что он не вырубил свой чертов служебный телефон, если не хотел нарваться? Ведь знает же, я ненавижу, когда прерывают сессию, и не запрещу ему ответить на звонок, коль ему надо. Одно только прощение. Он действительно выдержит мой гнев. Он и вправду примет все, что я ему дам. Я сижу в кресле напротив двери, наматывая и снова разматывая на запястье ремень. Плотный, тяжелый кожаный ремень. Я уже пальцами изучила каждый дюйм, каждую дырочку для ременного шпенька. Темно. Очень темно на моей душе. Темно, больно, яростно. Гнев шумит в ушах, в поисках пути для освобождения. «Господи, Проша, ну где ты там шляешься?» Дверь приоткрывается, будто Проша услышал мои мысли, и в нее проскальзывает... Нет, не Проша. Нижний, в черной маске с открытым ртом и подбородком, без рубашки. А ничего так плечики, красивые, и брючки хорошо сидят на подтянутых ягодицах. Повезло кому-то. «Мальчик, ты ошибся номером», — замечаю я, хлопая ремнем по ладони. «Твоя хозяйка ждет тебя где-то в другом месте». «О, нет!» — развязно откликается раб голосом Верещагина. «Я попал куда надо, Ирина Александровна». «Что за...» Антон, пока я соображаю, успевает захлопнуть дверь и провернуть ключ, торчащий в замке. И даже более того, выдернуть ключ из замочной скважины. «Скучала по мне?» — нагло улыбается он. «Точно он! Его чертов подбородок, его родинка у губы, его чертова щетина!» И его кобелиные глаза. Господи, какая же скотина! Все-таки это он за мной следил, водитель не ошибся. И в клуб пролез, желая нагадить в каждом уголке моей жизни, не оставить ни единого чистого нетронутого места. Я оказываюсь на ногах быстрее, чем мне приходит на ум хоть одно объяснение. Ремень в руках? Отлично, пригодится. Больше я не буду слушать его чушь проходить на коленях. Сейчас я буду собой до конца. Дело чистой техники — захватить ремнем шею этого мудака и затянуть в петлю. Дело сосредоточенной ярости — одним резким рывком швырнуть этого козла на колени. Снова. О боже, какой же это кайф! Смотреть на него сверху вниз. Что ты тут забыл? Рычу я на пределе чистой злости прямо в лицо Верещагину. Что тебе надо, урод? У него расширенные зрачки. Он даже не моргает, просто смотрит на меня во все глаза, чуть приоткрыв сухие губы, как... «Да нет, не может этого быть!» «Ты!» — шепчет Верещагин едва слышно. «Мне нужна ты!» «Нет!» — от ярости у меня уже звенит в ушах. «Открой уши, щенок! Потому что я повторять не буду. Нет! И всегда будет нет, что бы ты ни сделал!» «Даже если ты останешься последним мужчиной в этом мире, проваливай!» «Или...» «Ну нет!» — тут же взрывается Верещагин. «Никуда я не уйду!» «Уйдешь!» «Господи, дай мне сил!» «Ключ сюда! Немедленно!» «Какой ключ?» — скалится Верещагин. «А, этот ключ!» Он раскрывает сжатую в кулак ладонь. «А ты найди его!» И швыряет ключ куда-то в подушки постели. «Господи, где ты взял этого ублюдка? Ты из этого количества дерьма мог 7 ублюдков слепить, но решил не делить, да? Решил создать шедевр?» Пощечина прилетает Верещагину. Его, заветная, заслуженная. Тяжелая настолько, что у него аж голова дергается. От всей души отвесила. Боже, на долю секунды мне даже чуть-чуть просветлело. Недолго думая, я добавляю и еще одну. Для симметрии. Да. В груди растекается такой восхитительный сладкий жар. Я сделала больно ему, не кому-нибудь, ему. И пусть он сейчас начинает рычать, пусть мстит потом сколько хочет, мне плевать. Оно того стоило. Одно только плохо. Мне мало. От греха подальше я шагаю прочь, подальше от него, от моего чертового проклятия, которому мне очень хочется сделать еще больнее, с которым мне совсем не хочется больше церемониться. Сорваться бы. Связать его потуже и взяться за ремень покрепче. Ох, Чтобы отвлечься, наклоняюсь к подушкам на кровати в поисках ключа. Не знаю почему, но тут всегда черные свежие простыни, хотя между мной и Прошей только порки и служение, но ощущение, что тут всегда готовы к тому, что мы возьмем и все-таки переспим, будто это возможно. «Нет, ну какого хрена?» Верещагин толкает меня в спину, заставляя упасть на кровать. Я успеваю перевернуться, но не успеваю избежать того, что он наваливается на меня всей своей чертовой тушей. «Что тебе нужно?» Горячие губы впиваются мне в шею, ладонь жадно сжимает бедро. «Ира, что? Ну, скажи же!» «Чтоб ты сдох, можно?» Одно мое движение коленом, и Верещагин охает и слабеет. То-то же. Ему больно, вот только мне ничуть не лучше. Дальше только еще больнее, только больше ядовитой кислоты проникает в кровь. Неуемный гад сгибает меня за запястье и дергает к себе. Еще чуть-чуть, и я уже начну его калечить. «Чем он лучше?» — шипит Верещагин мне в лицо. «Чем твой Зарецкий лучше меня? Что, депутат круче босса? Ну скажи, в этом дело? Пороть депутата тебе интереснее?» Он узнал. Узнал Прошу. «Господи, этот кретин опять вышел в коридор без маски. Нет, я все понимаю. Приват на то и приват, что сюда кого попало не пускают, но...» «Это я не сказала ему про намордник, а должна была. Я надела на него ошейник, я отвечала за ситуацию. Еще пару секунд назад я не осознавала себя от ярости, а сейчас в душе только тишина, мертвая». Верещагин вскрыл Прошу, того самого, которому вообще не нужна никакая огласка его увлечений. «Это же только кажется, что в нашем мире все можно. А расскажи, что ты любишь ходить на четвереньках в конской упряжи и лизать языком ноги госпожи, сожрут с потрохами. Сделай карьере молодого перспективного депутата ручкой. И это сделают твои же коллеги, которые вообще-то могут иметь схожие увлечения. И что дальше?» Сижу, смотрю в глаза Антона. Мы как-то одновременно замерли, глядя друг на друга и тяжело дыша. И Антон смотрит на меня цепко, зачарованно, как... Ну, нет, я же говорю, мне кажется. Я просто настроилась на сессию, вот и мерещится в каждом мужике взгляд раба. «Шантажировать будешь?» — уточняю насмешливо. «Буду», — отрывисто бросает мудак. «Есть чем, не находишь? И на этот раз кому нужны мои доказательства? Одна сплетня в прессу и...» «Договаривать не нужно. Дай журналистам повод, и они будут выслеживать Прохора Зарецкого до победного конца. И ему придется завязывать, и как-то объясняться с женой, и доказывать, что тематический клуб и бордель — это разные вещи». «И чего ты хочешь?» — тихо спрашиваю я. «Если я снова услышу тебя, я заставлю этого урода сожрать язык. Просто открою дверь, ткну в него пальцем и скажу: Проша, он тебя хочет сдать, жене, прессе и прочим всем. И отсюда Верещагина вынесут уже вперед ногами. Ведь то, что Проша мазохист, отнюдь не значит, что по жизни он ватный терпила. Такие не становятся лидерами партии, а он стал». «Завяжи с ним», — отвечает Антон, глядя на меня все тем же неотрывающимся взглядом. «С ним и с другими твоими». Он не договаривает слово «клиентами». Оно будто звучит само по себе. Сколько он успел обо мне узнать, однако. И ведь пролез в трес. Я ведь знаю Тамару, она просто так никого сюда не пустит. Чем он ее убедил? Купил? Ушлая скотина, иначе и не скажешь. Я хмыкаю раньше, чем успеваю придумать матерный посыл. А вот и веселье. Такое же сильное, безудержное, как и прочие мои эмоции сейчас. Накатывает на меня, заставляя расхохотаться. Нет. Наглость — второе счастье, конечно, но у Антона Верещагина оно и первое, и третье, и компот тоже. «Господи, Верещагин, ты совсем кретин!» — выдыхаю я, запрокидывая голову. «Ты вообще понимаешь, что мои клиенты и он?» — киваю в сторону двери. «Это мне нужно! Как воздух! Швырять на колени, заставлять целовать ноги, драть до синяков, до крови! Нужно! Вот как тебе шлюх трахать, мне нужны порки. И я завяжу с ними, окей, а кто придет им на замену? Кто будет давать мне нужное и подставлять спину? Ты?» «Я», — эхом отзывается Антон. «И это совсем не то, что я от него ожидала услышать. Темнота в моей груди выворачивается наизнанку. Ох, сколько времени я хотела от него именно этих слов». Знала, что он ни за что их не скажет, но хотела все равно. Это не может быть правдой, не может и все. Мне хочется спросить, в чем подвох, но и я молчу тоже, задумчиво поглаживая пальцами крохотный изумрудик в кулоне. Я же знаю, честно, он не скажет, не сознается. Мне нельзя связываться с ним, нельзя. Он свежий, нетронутый, необученный. Ко мне приходят те, кто вдоволь наигрался с болью слабой и ищет чего посильнее, пожестче. И Антон Верещагин даже не понимает, о чем он говорит. Тем более не факт, что он сейчас мне не врет. «Сними маску», — коротко бросаю я. «Хочу видеть твою лживую физиономию». Антон торопливо растягивает шнуровку на затылке и глядит на меня в упор, молчит. «Ну что, заберешь свои слова назад?» «Я знаю, что сейчас выгляжу как голодная тварь. Это невозможно сдержать. Не с ним. Я 2 года хотела в Сабы именно его, и теперь, когда мне показали пальчик и сказали, что все можно, я могу нечаянно отхватить ему руку по шею». Он качает головой. «Не хочет забирать, отважный партняшка». Совершенно не понимает, что его ждет, но продолжает настаивать. «И зачем тебе это?» Медленно спрашиваю я. «Ты не из темы, Антон. И не Саб, так ведь?» Он кивает, будто в полусне. «Нет, это... это похоже на легкий Сабспейс, но это же не может быть правдой. Чем я его туда отправила? Парой пощечин? Это ж насколько он меня хотел, что так среагировал!» «Так почему?» Настойчиво интересуюсь я, комкая пальцами покрывало, на котором сижу. «Я хочу», — откликается Верещагин и затыкается. «Хочу, и все. Нет, ну самый что ни на есть нижний, уже настроенный на сессию. Будь Верещагин моим потенциальным рабом, здесь началась бы часовая беседа с заполнением анкеты о предпочтениях и так далее. Но нет, он не мой потенциальный раб. Он просто идиот, который решил меня развести, и все это только разводка, еще одна, да». «Уж не знаю, из каких соображений и какие у него конкретные цели. Может, он хочет развести меня на слабо? Вот только мне не слабо. И нет никакого смысла верить его словам. Но как же хочется! Я могу его наказать. За ресторан, за машину, за все». Пальцы стискивают ремень крепче, ладони уже хотят приступить к делу, ноют от нетерпения. Я просто хочу, чтобы он отступился. Признал, что все это фарс, пыль в глаза, и пошел лесом. Зачем бы ему становиться для меня рабом? Он даже любовником-то моим быть не захотел. Черт, это была плохая мысль. Из-за нее мне становится чуть темнее. Ну, раз ты так хочешь, раздевайся. Я улыбаюсь. Это самый первый приказ, самый простой, тест на готовность повиноваться. В конце концов, все мы знаем, что тема может обходиться без секса, но никогда не перестанет идти рука об руку с ним. У Верещагина вспыхивают глаза. В уме он уже явно начал трахаться. Ну-ну, если бы ты знал, как далеко ты сейчас от секса, малыш. Антон с кровати встает и расстегивает пряжку ремня. «Совсем», — добавляю я сладко. «Не то чтобы он стеснялся, он же у нас известный потаскун, но сейчас он явно чувствует себя странно. И раздеваться передо мной, перед унылой этой персоной, интересно, каково ему?» И тем не менее раздевается. Красивым жестом рисуясь, бросает в кресло, в котором я сидела, брюки и прочие мелочи жизни, и замирает, сложив руки на груди в ожидании. А я скольжу по нему взглядом, по всему его подтянутому телу, по золотистой коже, задеваю взглядом и возбужденный член. Кормление зверя начинается с того, что он наблюдает свое восхитительное блюдо. И все-таки красивый. Красивый, самоуверенный, даже самовлюбленный мудак. Даже сейчас смотрит на меня, а на лице написано «Знаю, что хочешь меня. Что дальше?» «Хочу, ты прав». Но совсем не того, что тебе думается, малыш. Хочу тебя растворить. Все твое самолюбование, все твое скотство, все твое «я». До конца. И чтобы ты сам понял, насколько тебе хорошо в такие мгновения. Сюда. Я веду пальцами по простыне рядом с собой. На живот ложись. Должен понять, что сейчас его ожидает вовсе не секс. Есть время отступиться. Нет. Не отступается. Растягивается рядом, опуская подбородок на простынь. И когда я, пока еще нежно, ласково, касаюсь его бедра кончиками ногтей, Антон заметно вздрагивает. До него все-таки доходит, что его ждет. «Говоришь, попал куда нужно, Верещагин?» «Нет, ты просто попал. Нашел приключение для своих ягодичных мышц. Интересно, как далеко он позволит мне зайти.